Хотя патриархи следили за тем, чтобы женщина знала свое место в доме, как предписывалось законом Божьим, трудно поверить, что ее влияние на семейные проблемы намного отличалось от того, каким она пользуется теперь, в эпоху славной эмансипации. Ханна, надо отметить, часто путала Ноя с Яхве, смотрела на них, как на детей, и считала своим долгом оберегать от житейских неурядиц. «Дорогой, прежде чем приступать к вырубке леса, задержись на минутку», — обратилась она к мужу после завтрака. «В чем дело, Ханна?» «Ну ладно. Сим, подожди меня у колодезных ворот». «Да, отец». Сим вскинул на плечо топор и вышел из дома. «Так что, дорогая?» — спросил Ной. «Я насчет лодки. Думаю, мы должны назвать ее Ковчег. Да, теперь я вспоминаю, что именно так называла ее Яхве — Ковчег. Ты действительно в это веришь? Дорогой, иногда твои сны — взять хотя бы пророчество о том, что в Хаму ударит молния». «Если ты вспомнишь, любовь моя, — назидательно ответил Ной, — вскоре после этого у Айши случился выкидыш, вызвавший горе и потрясение, сравнимые с ударом молнии в Хама. Именно это и предрекал Яхве, просто я не до конца разобрался в значении его слов. После стольких лет совместной жизни Ханна не могла надивиться простодушию Ноя. С жалостью смотрела она на мужа. Да ни одному человеку старше 5 лет просто не могла прийти в голову мысль о том, что у Айши был. Неужели он не замечает, что происходит между Хамом и его женой? «Значит, ты веришь в потоп?» «Больше, чем во что бы то ни было. Тогда нам нужно как следует подготовиться к жизни в ковчеге. Как долго нам придется в нем пробыть?» «Дождь будет лить 40 дней, а потом вода должна спасть. Я не знаю, сколько на это уйдет времени. Возможно, не меньше года. Нам нужен запас пищи и питья для 8 человек и всего этого зверья. Ты знаешь, какие существуют животные и что они едят?» «Нет», — в замешательстве ответил Ной. «Я...» Тут он широко улыбнулся. «Я поручу это Хаму. Каждый должен внести свою лепту». «Они же не принесут с собой еды». «Я... Нет. Не думай, дорогая», — торопливо добавил он, «что я не ощущаю той огромной ответственности, которую возложило на тебя указание Яхве». «Рада слышать, что ты это понимаешь. Поэтому я надеюсь, что ты не скажешь, ничего другого я от Ханны и не ожидал, если к концу 9-го месяца что-нибудь случится с редкими животными, о повадках которых мы мало что знаем. Дорогая моя, я тебя ни в чем не упрекну. Ты видишь много странных снов, Ной. Возможно, это один из них. Хорошо, дорогой, бери топор и иди. Сим, наверное, уже заждался тебя». После ухода Ноя Ханна заглянула к Керин. «Кажется, это надолго», — со вздохом сообщила она.